Глава 20. Сказать, что настроение у меня упало, это ничего не сказать. Первые эмоции улеглись, ярость и обида потускнели, оставив после себя нечто вроде дыры, в которую тут же хлынуло разочарование. Говорила же себе держаться подальше от Амада, вот и надо было слушаться голоса разума. Мирабель, оценив мой мрачный вид, удивленно распахнула глаза и уже хотела спросить, что произошло, но, поймав предостерегающий взгляд, промолчала. «Слушай, у нас по расписанию несколько визитов вежливости и одна прогулка с княжной Фейри. Ей надо перед вечером зарядиться солнечным светом. Совсем вымоталась в дороге, бедняжка. Думаю, с первым я справлюсь сама. Возьмешь на себя княжну?» «Конечно. Покажи ей сад над обрывом. Только предупреди, что там холодно. Фейри очень чувствительны к температуре. Зато в снежки играют так, что закачаешься. Рекомендую проверить на практике». «Думаешь, подбить глаз гостя и метко брошенной ледышкой за несколько часов до бала – удачная идея?» «Ты сначала попади, крылатые знаешь, как уворачиваются, если припечет», – хмыкнула Мирабель. «И уворачиваются, и выворачиваются. Уже заметила». Принцесса сочувственно покачала головой. «В том и беда. Так что иди. Всем иногда полезно подурачиться». «Спасибо. Это ж надо, какой талант дипломата. Еще ни разу меня так изящно не выгоняли на воздух, чтобы спустить пар». Мирабель не ошиблась. Фейри, обаятельная кучерявая брюнетка с искристыми зелеными глазами, острым язычком и крыльями бабочки, обладала подвижностью 5-летнего ребенка. «Терпеть не могу балы», – жаловалась она. «Родители заставили ехать сюда. Престижно, полезные знакомства и все такое. Ума не приложу, зачем им это надо? Княжество у нас крохотное, с одной стороны болото, с другой – светлые эльфы. Вся торговля – только транзитом через леса. А зарабатываем мы выращиванием эксклюзивных лечебных трав уже 100 лет. Вряд ли для княжества появится экономическая или политическая выгода от десятка танцев до пары конкурсов. Может, родители хотят вам мир показать? Ну и отправили бы в путешествие». Пожала плечами девушка. «А так дворец, город, дворец. Скука». «Разве что?» Она подмигнула. «Вы покажете, где можно с горки скатиться с ветерком. У меня есть саморазворачивающиеся санки». Не знаю уж, что подумали о нас королевские садовники, но следующий час мы провели с визгами, шумом и по уши в снегу, катаясь по заснеженному склону недалеко от водопада. Ну да, может, смяли по дороге пару кустиков, но не специально, честно. Вскоре к нам присоединились еще с десяток любопытных. Кто-то принес ледянки, и незамысловатое веселье приобрело размах настоящей снежной вечеринки. Опомнились, когда солнце начало сползать к горизонту. Бал. Долгожданный бал. Чтоб его. «Ты что творишь, дурень долговязый, каланча поднебесная? Я куда сказал закуски ставить? Разве в центр стола? На 3 пальца левее, это на 3. Левее! Ты вообще считать умеешь?» Борода Вардена напоминала средней ощипанности курицу. «А ты куда пошел? Это что у тебя? Белый кьянта 47-летней выдержки? А ты его в лед сунуть догадался? Идиот! Букет не раскроется! Вынь немедленно!» Гном взмахнул в воздухе линейкой, совсем как дирижер палочкой. «Послали боги дураков, все мои старания прахом!» Он склонился над столом, замеряя расстояние между приборами и беспрестанно ворча. Бернард, нарядный и сияющий, как медный чайник, в накрахмаленной рубашке и сюртуке с вышивкой, в последний раз инспектировал обеденный зал. В соседнем, танцевальном, музыканты настраивали инструменты под руководством сестеров Луи. Слуги суетились, зажигая магические лампы и свечи для создания атмосферы. Под потолком раскинулась потрясающая иллюзия ночного неба, усыпанного звездами. Они переливались и мерцали, как настоящие. Время от времени то одна, то другая искорка срывалась вниз, но таяла бесследно, не пролетев и половины пути. Кассари, создавшая это чудо, довольно любовалась отражением огоньков в натертом до идеального блеска мраморе пола. Самые нетерпеливые из гостей уже прогуливались туда-сюда, обмениваясь шуточками и собираясь в небольшие компании. Подходящее время найти себе место в уголочке и слиться с окружающей обстановкой. «А ты потрясающе выглядишь! Приятно видеть тебя такой!» — раздалось басовитое за спиной. Я развернулась на каблуках и чуть не взвизгнула от радости. Высокий седобородый демон стоял совсем рядом и рассматривал меня через стеклышки пенсне. Статный, величественный, в нарядном сюртуке с иголочки. «Магистр, откуда вы тут?» «Я же обещал, что приду на открытие», — улыбнулся он. «Не мог пропустить твой дебют». «Что вы?» — смутилась я. «Праздник-то не для меня, и сказать честно, я этому рада. Слишком много внимания». «А мне нравится». Алые глаза Нера вспыхнули лукавством. «Музыка, свет, нарядно. Давно не участвовал в подобных шумных собраниях. Неужели раньше участвовали?» Вынырнул из-за его спины Стефан и довольно галантно поклонился. «А я и не знал. Ты вообще многого не знаешь. Мал еще. Подрастешь – расскажу. И вот так всегда». Вампир показательно закатил глаза. «Стараешься, науку постигаешь, а все равно оказываешься щенком против матерого волка». «Так ты и есть щеня!» Нера пожал плечами. «Но я не теряю надежды воспитать из тебя что-то приличное. Лет через 200. «Магистр! Я не против конструктивной критики, но не при даме же!» Возмутился Стефан. «Что-то мне подсказывает, что Лена уже и так все поняла». Демон любезно протянул мне руку. «Составишь мне компанию? Я сегодня без спутницы». «Почту за честь». «Эй, а я как же? А ты пока пройдись по залу, разомнись. Полезно иногда отрываться от стула в кабинете. У нас с Леной найдется, о чем поговорить. Так как у тебя дела на самом деле?» Магистр развернулся ко мне и царапнул внимательным взглядом. «Не без сложностей, признаю, но крайне занимательно». «Как обстоят дела с привязками к миру?» «Тоже начнете браслетом интересоваться?» В голосе против воли просквозило раздражение. «Я вот подумываю наладить контакты с королевским вестником. Пусть ведут ежедневную колонку «Энергетическое состояние леди Хелен, 10-го помощника распорядителя сезона сотни свадеб». Уверена, тиражи подскочат. Желаете диагностировать? Могу при всех браслет активировать. Чего уж там?» «Ясно. Допекли». Нера пропустил мимо ушей поток сарказма. «В целом предсказуемо. Мальчишки безмозглые. Что с них взять? Не буду еще и я добавлять. Захочешь выговориться, сообразишь, где меня найти». Он сочувственно похлопал меня по руке. «Простите, день сегодня нервный. Срываюсь из-за мелочей, а вы-то ни при чем». Стало дико стыдно. «Бывает. Как книги? Успеваешь читать?» «Медленнее, чем хотелось бы. Зато уяснила несколько тонкостей, о которых нам на курсах не рассказывали. Скажите, а вы могли бы мне помочь в одном деликатном вопросе?» Мы плавно обогнули компанию пестро одетой молодежи, в самом центре которой ясноглазая Сильфида увлеченно спорила с отпрыском княжеского вампирьего рода. Оркестр закончил настройку и заиграл легкую отрывистую мелодию. Народ радостно заулыбался, кое-кто уже притоптывал на месте, дай волю, пойдут плясать прямо сейчас. В дальнем конце зала показалась Мирабель. Она о чем-то беседовала с Ральфом и Амадо, но ухитрялась одновременно бросать внимательные взгляды по всему пространству. «Конечно, помогу, если в моих силах». «Как раз в ваших». Я вцепилась в локоть Неры и потянула демона в сторону балконной ниши, где стояли мягкие стулья. Дело в том, что, кажется, я слегка запуталась в происходящем. Навстречу нам выплыла пожилая дама, кажется, компаньонка светлой эльфийской девы. Пришлось обменяться с ней несколькими вежливыми фразами, прежде чем вернуться к разговору с магистром. В общем, у меня появился друг. «Неудивительно. Ты неплохо ладишь с окружающими». «Нет-нет, вы не поняли. Особенный друг. Он не такой, как все прочие». Демон добродушно усмехнулся. «Не стану спорить, у вас, молодежи, всегда найдется кто-то особенный». Из-за спины донесся взрыв смеха. Похоже, сестры Афлуи устроили что-то вроде небольшого костюмированного представления. «Да нет же!» Я досадовала, что невозможно поговорить нормально. «Мы можем найти местечко потише?» Не успели мы сделать и нескольких шагов, как нас снова прервали. На этот раз старичок в развивающейся мантии долго тряс руку магистра и рассыпался в цветистых заверениях об абсолютном восторге и безмерной радости встречи. И настоятельно приглашал Нера присоединиться к обсуждению недавних открытий в области маготранспортных сообщений, способных улучшить торговлю между островами и материком. «Обязательно. Всенепременно. Буду рад поучаствовать. Однако сейчас прошу извинить. Я бы хотел провести некоторое время со своей дамой». «О, «Конечно, конечно! Не смею мешать! Такой бал, такое событие! Дела подождут!» Старичок замахал руками и разразился тирадой уже в мой адрес, воспевая важность танцев и развлекательных вечеров в жизни молодых девушек и юношей. Когда, наконец, нам удалось отделаться от собеседника, я решительно потянула магистра в сторону веранды. Тут слабо мерцал ветрозащитный полог, но гуляющих было мало. Все же зимний холод – это не шутки. «Так что, твой друг?» – поинтересовался Нера. «Он придет сегодня на бал?» «Надеюсь, нет». От мысли, что Пауль заявится на это сборище, мне чуть плохо не стало. Но я очень хочу вас с ним познакомить. У меня серьезные подозрения, что ему, а может и мне, понадобится совет. Но боюсь, никто из моих новых коллег не способен оценить ситуацию непредвзято. А вашему мнению я доверяю. Это лестно, но... Демон посмотрел на меня поверх очков. Я не особо опытен в сердечных вопросах. Да и третий в отношениях всегда лишний. «Да я не о возлюбленном говорю. Это вопрос безопасности». Я осеклась, заметив парочку, выскочившую на веранду. Ребята на нас внимания не обратили. Слишком были увлечены жаркими объятиями и откровенными поцелуями. Нера деликатно кашлянул в кулачок и демонстративно отвернулся полюбоваться лунным вечером. «Ничего не понял», – честно признал магистр. «Мне больше не к кому обратиться». «А служба безопасности?» «Амада точно не стоит об этом знать. По крайней мере, пока. Прошу». «Лена, ты понимаешь, как двусмысленно все это звучит?» «Да. И нет. Так вы поможете?» «Прямо сейчас?» «Да». Я от волнения губу закусила. «Что с тобой поделать? Веди знакомиться». Вздохнул демон. «У меня гора с плеч свалилась. Уверена, Нера разберется, что же делать с моим миролюбивым осьминогом и его прожорливыми родственниками». «Вот ты где прячешься!» На веранду впорхнула Кассери. «Мое почтение, магистр!» Она сделала торопливый книксон и тут же схватила меня за руку. «Тебя принцесса обыскалась! Король и королева на месте! Уже мелодию открытия играют! Мы должны быть в зале!» «Черт!» Выругалась я, тоскливо осознавая, что придется еще полчаса провести в толпе. «Конечно, идем, но потом я исчезну ненадолго. Прикроешь?» «Да-да-да, скорее!» Мы протолкались сквозь плотные ряды гостей, стоявших по периметру зала, и заняли места точно между троном и оркестром. Нарядные дебютанты по очереди выходили в центр, пока Герольд зачитывал имена по карточкам. Бедняга, и как не сбился-то? Мне вспомнились бесконечные конструкции вроде герцогиня Денисси Лангстор-Кербская из Руатана или маркиза Кьятта Фертучо Дель Гуэрдо из Мунриджо, которые мы старательно выводили золотыми чернилами несколько дней назад. Что ж, приятно сознавать, что труд не пропал зря. Выглядело представление да нельзя торжественно. Как только последний 140-й дебютант отвесил положенный поклон, король дал знак начинать танцы. По залу прошелся взволнованный шорох. Его Величество подал руку супруге, за ними последовали Ральф с Мирабель. Эдвард подошел к пышнотелой кучерявой брюнетке, кажется, одной из уроженок многочисленных южных княжеств. Девушка вспыхнула, как мака в цвет, но пухленькую ручку подала удивительно проворно. Дирижер трижды постучал палочкой по пюпитру, замер на мгновение, а потом тишину заполнила нежная мелодия флейты. Такт, второй, вступили скрипки, альты, деликатно забасил контрабас. Свет в зале потух, только теплым золотом мерцали свечи, да под потолком сияли разноцветные огни. Пары постепенно заполняли танцпол, сливаясь в едином движении. Шелест платьев, выверенные шаги, синхронные повороты, вьющиеся в ленты. Музыка словно качала танцующих на теплых волнах, увлекала вперед, манила за собой, дарила легкость и одурманивающую сладость. Я даже позабыла, что собралась сбежать отсюда как можно скорее. Не знаю, магия ли тому виной, или просто меня заворожило зрелище, но хотелось раствориться в ритме чужих шагов. Взгляд бездумно скользил по гостям. Кто-то смотрел на танцующих с усмешкой, кто-то ловил ответные взгляды, дожидаясь своей очереди начать танец. Неуверенность, надежда, восторг и смущение витали в воздухе. Я на мгновение прикрыла глаза, всей кожей ощущая движение жизни вокруг. А потом заметила Амада, застывшего напротив неподвижным черным обелиском. С минуту мы просто смотрели друг на друга. Нас разделяли не менее 15 метров и десятки кружащихся пар, но каким-то неведомым чувством я уловила его эмоции. Интерес, смешанный с удивлением, капля недоверия, немного стыда и решимость. Наконец дракон кивнул и двинулся мне навстречу. «Действительно впечатляет», – прокомментировал Стефан, бесшумно выныривая из полумрака. «Лена, как думаешь, если я приглашу присоединиться к танцам, это будет совсем глупо выглядеть? Танцор из меня так себе, но, надеюсь, все слишком заняты собой, чтобы заметить чужие огрехи в па». Оглянулась, растерянно пожала плечами. «Стеф, я же тоже почти не умею». Краем глаза отметила, что Амада проделал уже половину пути. «Но ты не отказываешься?» На лице вампира засветилась надежда. Он поклонился и протянул мне руку. «Да, но...» Спину жгло огнем драконьих глаз. «Ладно, один танец. И если что, я не виновата,